«Итак, сержант, чем я могу вам помочь?» Он вертел в руках мою визитку. Голос звучал вполне дружелюбно. «Пожалуйста, присядьте». «Я лучше постою, сэр Уильям», — ответил я. «Если позволите, я хотел бы задать вам один вопрос». «Да, я знаю, я вел себя как безумец, но нутром чуял свою правоту». «Пожалуйста, задавайте», — без особого энтузиазма ответил он. «Когда вы узнали, что Перкинс шантажирует маркизу Геддингхэм?» Он стоял у большого письменного стола, я напротив него. Визитку вертеть в пальцах он перестал и замер. В абсолютной тишине я буквально слышал, как вибрируют мои натянутые нервы. Можете не сомневаться, я не отрывал взгляда от его глаз. Долго ли мы так стояли, я не знаю. «Это единственный вопрос?» — спросил он. Что меня напугало, так это его голос. Он нисколько не изменился. «Нет, будет и второй. У вас в доме есть пишущая машинка «Корона»?» Видишь ли, мы знали, что записка отпечатана на «Короне», но не более того. Опять же, косвенная улика. Но я хотел показать, что марка пишущей машинки мне известна. Он глубоко вздохнул, бросил мою визитку в мусорную корзину, прошел к окну, остановился спиной ко мне, глядя в никуда, размышляя. Должно быть, он стоял так пару минут, затем повернулся. И, к моему удивлению, на его губах играла улыбка. «Полагаю, нам лучше присесть». Мы присели. «В доме есть корона, которой я иногда пользуюсь. Вероятно, вы пользуетесь такой же». «Да, как и тысячи других людей, возможно, включая и убийцу, которого вы ищете». «Как и тысячи людей, включая убийцу», — согласился я. Он заметил разницу, улыбнулся. «Я сказал «людей», а не «других людей». И я не сказал, что ищу убийцу, потому что уже его нашел». «Понятно. В самой записке не было ничего такого, на что вы хотели бы обратить мое внимание?» «Нет. За исключением того, что она не вызвала у получателя ни малейшего подозрения». «Друг мой, написать поздравительную записку — пара пустяков, с этим справится каждый». «Каждый из вашего круга, сэр Уильям. Каждый, кто хорошо знает вас обоих. И больше никто». «Завтра день рождения инспектора Тотмана, о чем он нам регулярно напоминает. Черт бы его побрал», — добавил я про себя. «Если я пошлю ему бутылку виски, юный Робертс, констебль, который участвует в расследовании этого дела, вы его, возможно, видели, он пришел вместе со мной. По-моему, я нашел удачный повод упомянуть об этом. Мог бы догадаться, что именно я напишу в поздравительной записке, впрочем, как и любой другой сотрудник Ярда, который знает нас обоих. Но вы бы не смогли, сэр Уильям.